Жертва Богу – дух сокрушен. Сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. 50-й Псалом, стихи 18-19. Святой Исаак Сирский повторяет следующее изречение другого святого отца. «Если кто не признает себя грешником, того молитва неблагоприятна Господу. Стой на молитве твоей пред невидимым Богом, как бы ты видел Его, и с уверенностью, что Он видит тебя, внимательно смотрит на тебя. Стой пред невидимым Богом, как стоит уголовный преступник, уличенный в бесчисленных злодеяниях, приговоренный к казни, пред грозным, нелицеприятным судьею. Точно, ты стоишь пред полновластным владыкою и судьею твоим. Ты стоишь пред таким судьею, пред которым не оправдится всяк живый». 142 Псалом, стих 2. «Который всегда побеждает, внегда судите ему». 50 Псалом, стих 6. «Который тогда только не осуждает, когда по неизреченному человеколюбию своему, простив человеку согрешение его, не внидет в суд с рабом своим». 142 Псалом, стих 2. «Ощутив страх Божий, ощутив от действия страха Божия при молитве твоей присутствие Бога, увидишь безвидно, духовно невидимого. Познаешь, что молитва есть предстояние на страшном суде Божием. Стой на молитве с поникшую главою, с устремленными к земле глазами, на обеих ногах равно и неподвижно. С поспешествуй молитве плачем сердца, воздыханиями из глубины души, обильными слезами. Наружное благоговейное предстояние на молитве весьма нужно и весьма полезно для всякого подвязающегося подвигом молитвы, особливо для новоначального, в котором расположение души наиболее сообразуется с положением тела. Апостол заповедует при молитве благодарение. «В молитве терпите», — говорит он, бодрствующий в ней с благодарением. Послание к Колоссянам, глава 4, стих 2. Апостол свидетельствует, что благодарение заповедано самим Богом. «Непрестанно молитесь, о всем благодарите, сия бо есть воля Божия о Христе Иисусе в вас». Послание к Солунянам, глава 5, стихи 17-18. Что значит благодарение? Это словословие Бога за бесчисленные Его благодеяния, излитые на все человечество и на каждого человека. Таким благодарением вводится в душу чудное спокойствие, вводится радость, несмотря на то, что отовсюду окружают скорби. Вводится живая вера, по причине которой человек отвергает все заботы о себе, попирает страх человеческий и бесовский, повергает себя всецело на волю Божию. Такое расположение души есть превосходное приготовительное расположение для молитвы. «Я живу по приясти Христа Иисуса, Господа», — говорит апостол. «Такожде в Нем ходите, жительствуйте, укоренение и назидание в Нем, и известствование верою, якоже научистися избычествующего во ней благодарение». То есть при посредстве благодарения, приобретая обилие веры. «Радуйтесь всегда о Господе, и по киреку радуйтесь, Господь близ. Ни о чем же пицитеся, но во всем молитвой и молением, соблагодарением прошения ваше, досказуются Богу». Послание к Колоссянам, глава 2, стихи 6 и 7. Важность умственного подвига, благодарения, с особенной подробностью изложена в руководстве к духовной жизни преподобных отцов Варсонофия Великого и Иоанна Пророка. Глава 19. О внимании при молитве. Молитва нуждается в неотлучном соприсутствии и содействии внимания. При внимании молитва составляет неотъемлемую собственность молящегося. При отсутствии внимания она чужда молящемуся. При внимании она приносит обильный плод. Без внимания она приносит тернии и волчцы. Плод молитвы состоит в просвещении ума и умилении сердца, в оживлении души жизнью духа. Тернии и волчцы – это мертвость души, фарисейское самомнение, прозябающее из сердечного ожесточения, довольствующееся и превозносящееся количеством молитвословий и временем, употребленным на произнесение этих молитвословий. То внимание, которое вполне соблюдает молитву от развлечения или от посторонних помыслов и мечтаний, есть дар благодати Божией. Искреннее желание получить благодатный дар, душеспасительный дар внимания, доказываем принуждением себя ко вниманию при каждой молитве нашей. Искусственное внимание, так назовем наше собственное внимание, еще не осененное благодатью, состоит в том, чтобы по совету святого Иоанна Лествичника заключать ум в слова молитвы. Если ум по причине новости своей в молитвенном подвиге выйдет из заключения в слова, то должен опять вводить его в них. Свойственны уму в его состоянии падения, нестоятельность и расположение парить всюду. Но Бог может даровать ему непоколебимость и дарует ее в свое время за постоянство и терпение в подвиге. Особенно способствует сохранению внимания во время молитвы весьма неспешное произнесение слов молитвы. Произноси слова не спеша, чтобы ум мог с большим удобством сохранить заключение свое в словах молитвы, чтобы он не ускользал ни из одного слова ее. Произноси слова несколько вслух, когда ты молишься наедине, и это способствует сохранению внимания. Внимательной молитве с особенной удобностью можно и должно приучаться при совершении келейного правила. Возлюбленный брат, не отвергни иго некоторой скуки и некоторого понуждения, приучаясь первоначально к иноческим келейным занятиям, особливо к келейному молитвенному правилу. Запасись благовременно всесильным оружием, молитвой. Благовременно научись действовать им. Молитва всемогуща по причине действующего в ней всемогущего Бога. Она – меч духовный, и же есть глагол Божий. Молитва по качеству своему есть пребывание человека при Боге и соединение человека с Богом. По действию своему она – примирение человека с Богом. Мать и тщерь слез, мост, по которому переходит через искушение, стена, защищающая от скорбей, сокрушение брани, бесконечное делание, источник добродетелей, причина духовных дарований, невидимое преуспеяние, пища души, просвещение ума, отсечение отчаяния, указание надежды, разрешение печали, богатство монахов. Сначала нужно понуждаться к молитве. Вскоре она начнет доставлять утешение, и этим утешением облегчать понуждение, ободрять к понуждению себя. Но к молитве нужно понуждение в течение всей жизни. И редкие подвижники избавились по причине обильнейшего благодатного утешения от понуждения себя. Молитва действует убийственно на нашего ветхого человека. Доколе он жив в нас, дотоле противится молитве, как вкушению смерти. Падшие духи, зная силу молитвы и ее благотворные действия, стараются всячески отвлечь от нее подвижника, подучая употреблять время, назначенное для молитвы, на другие дела. Или же они стараются уничтожить и осквернить ее суетную греховную рассеянностью, принося во время совершения ее бесчисленные житейские и греховные помыслы и мечтания.